Глава 19. Немного поплакав, я прилегла на кровать и не заметила, как задремала. Снилось мне что-то хаотичное и темное. Лица Киры и Анны, ехидно смеющиеся и хмурое лицо Захара. Я пыталась ему все объяснить во сне, но он выставлял вперед руку, показывая, что не желает меня слушать. Разбудил меня шум открывающихся ворот. В тишине ночи в этом пустынном месте грохот послышался очень отчетливо. Я приподняла голову и увидела в окно, как во двор въехала машина Захара. Он вернулся. Я тоже взвилась с места, сунув ноги в легкие туфли, в которых была до того, и побежала вниз. Хотела все же объяснить Захару, что не виновата в том поцелуе. Когда сбежала вниз, на часах было около 5 утра. Остальная компашка в этот момент, включив на всю громкость телек, танцевала в гостиной. Пьяные и довольные, они, видимо, даже не раскаивались в том, что натворили, и что Захар уехал. Видимо, радовались тому, что так ловко опустили меня в его глазах. Я едва спустилась с лестницы, когда Захар прямо в куртке, не раздеваясь, прошел в гостиную и грохнул пятерней по пульту. Телек погас, а с ним замолкла и музыка. «Захар, я хотела...» — окликнула я молодого человека, но он, обернувшись ко мне, тут же выставил руку вперед, жестом показывая, чтобы я молчала. Точно так же, как это было во сне. Я поджала губы и замолчала. «Ты чего, Захар, вруби телек?» — возмущенно заявил пьяный Алекс. Захар же проигнорировал его слова и, подойдя к столу, кинул на него 2 небольших брелока с ключами. «Гостиница «Снежная», 10 и 5 номера. Заплачено до 7 января», — отчеканил Захар, обводя всю пьяную четверку мрачным взглядом. «У вас час на сбор, чтобы к утру вас не было в моем доме». Я даже опешила от всего происходящего, как, впрочем, и друзья Захара. Они недоуменно хлопали глазами. Оказывается, он ездил не выплеснуть злость от моей выходки, как заявила мне нагло Кира в лицо, а нашел им место в гостинице, которые все были забиты битком. Наверняка кому-то дал взятку. Я ничего не понимала. Он что, действительно выгонял их из своего дома? Вот так, в новогоднюю ночь? «Ты чего, Захар, перебрал?» — спросила с заплетающимся голосом Кира, подходя к нему. «Какая гостиница?» «В которой вы проведете оставшиеся дни до отлета в Москву. Собирайтесь, или я сам вышвырну ваши шмотки за ворота», — пригрозил он. «В самом деле, Захар, что случилось-то?» — подхватил Александр. Захар тут же схватил пьяного друга за грудки и процедил ему в лицо: «Ты чё, Алекс, думаешь, я не смогу отличить настоящий поцелуй от подставы? Мое терпение кончилось. Я вас предупреждал, не трожьте Таню. А теперь пошли вон». Он легко оттолкнул Алекса. Тот не удержался на ногах, некрасиво плюхнулся на мягкий диван. Я даже выдохнула с облегчением. Все-таки он все понял правильно и увидел реальность таковой, как она была. Оттого больше не хотел видеть этих своих подлых друзей у себя. Я бы тоже не захотела. «И на чем мы поедем?» — пискнула недовольно Анна. «Мы выпили и за руль не сядем. Через час вызову такси. Машину вашу завтра пригоню к вашей гостинице. Так что давайте, собирайтесь, если не хотите, чтобы я сам вас собрал». Его угроза возымела действие, и четверка поплелась наверх. Я слышала, как Павел пробурчал в сторону Анны. Говорил: «Заканчивай травить ее, но ты, дура, ни хрена не слушаешь». «Пошел на!» — сматерилась Анна в ответ. Павел мне изначально казался самым адекватным из этой компании, что и подтвердили его слова теперь. Когда они ушли, я прошла в гостиную и взглянула на Захара. «Хорошо, что ты не поверил во всю эту мерзость». «Я же не идиот, чтобы не понять очевидного», — хмыкнул он. «Сначала Алекса в дом отправили, потом тебя, а затем потащили меня, чтобы показать что-то. Просто до последнего надеялся, что эти две курицы успокоятся. А нет». Он подошел ко мне и крепко обнял. Я тоже прижималась к нему, облегченно вздохнув. Захар зарылся лицом в мою макушку и тихо выдохнул: «Прости, что уехал так резко, не сказал тебе куда. Просто думал, что не сдержусь и начищу морду Алексу прямо при вас. Не хотел выглядеть полным кретином». «Хорошо, что все закончилось хорошо». Он заглянул мне в глаза и улыбнулся. «Пока не закончилось. Дождемся, когда уедут, и пойдем пить чай». «Да, там еще торт в холодильнике», — улыбнулась я и тут же спохватилась. «Может, им еды с собой какой положить? Все же на продукты они вместе с тобой скидывались. Обойдутся. Буркнул он, поморщившись. Это будет плата за моральный ущерб, чтобы в следующий раз видели берега своих тупых гадостей. После мы с Захаром сидели вдвоем у горящего камина. Прямо на ковре и пили шампанское. Одни в доме. Сидели в полумраке, в тишине. До зимнего рассвета еще было пару часов, а нам совсем не хотелось спать. Говорили о каких-то смешных моментах из жизни, об учебе и вообще о планах на будущее. Иногда смеялись. Тарелка с мандаринами и бутылка шампанского почти закончились. Но мы не хотели расставаться, находя все новые темы для беседы. Мы были совсем не пьяны лишь, немного усталые от этой сумбурной ночи. «Считаешь меня дураком?» Спросил в какой-то момент Захар, внимательно посмотрев на меня. «Почему?» «Ну, что бросил обеспеченную жизнь, хорошую должность в фирме отца и уехал сюда». «Нет, я так не думаю. Если тебе по душе жить здесь, почему бы и нет? Вижу, ты ни в чем не нуждаешься». «Так и есть. Меня и моего брата предки упаковали так, что даже если работать не буду, денег хватит даже в кругосветку ездить каждый год». «Некоторые о таком только мечтают», сказала я. «Ты тоже?» «Я? Нет. Хотя деньги никогда не помешают, но бездельничать, наверное, я бы не смогла. Это так утомительно». «Согласен. Но еще нужно дело, которое нравится, понимаешь? Заниматься тем, что тебе по душе, так клево. Понял это только 2 года назад. Потому и приехал сюда». «Да. Ненавижу город. Вот люблю природу, зверей, тишину. Никто мозг мне не трахает. Встал, потренировался и на лыжи или дрова рубить. Могу снег убирать или машину чинить, или барсов иду проверять, как там они. Короче, занимаюсь всем свое удовольствие. А раньше мне каждый день с 9 утра мозги трахали постоянно, пока работал в фирме у отца. То поставщики товар задержат, то цеха сроки сдачи срывают. Постоянно на нервах. Большие бабки, они просто так не даются». Вечером или депрессант, или алкоголь только и спасали от всего этого. Да уж. Однажды подумал, а нахрена мне все это? С голоду не помру, даже если ничего делать не буду. А престижно, типа, или будущий директор, и все такое. Это моему брату по душе, и такое нравится мне точно нет. И что послужило последней каплей? Что ты взял и все бросил? Очередные проблемы на работе? Нет. Охота.